Два дня болтались в Северном море. Потом капитану взбрело в голову податься поближе к Шотландским островам, где пролегали морские торговые пути. Правда, и шансов нарваться на неприятности тоже было больше в виде кораблей охраны. По вечерам, лежа на палубе, я слушал байки матросов об удачливости и храбрости их капитана. Верилось мне в это слабо. На четвертый день плавания у острова Фэр-Айл мы заметили на горизонте паруса. «Приготовиться!» — зарычал капитан. По палубе засновали пираты, позванивало оружие. Пушкари оружия не имели. Мы расчехли орудия, подсыпали свежего пороха к запальным трубкам. Паруса быстро приближались. Чтобы не спугнуть вероятную добычу, капитан отвел судно за остров и там выжидал. Как только чужое судно показалось из-за острова, мы подняли все паруса и ринулись на добычу. Нас сразу заметили, но уйти уже не могли. Это было большое трехмачтовое судно под португальским флагом. Невооруженным взглядом видно, как там готовились к отражению атаки. На головах блестели шлемы, матросы размахивали саблями. Вот откидных орудийных портов видно не было. На верхней палубе были видны лишь несколько маломощных пушечек. Мы сближались. Вот Кабельтов. Дружно грянули пушечки португальца. Их маленькие ядра не причинили каперам никакого вреда. В ответ, по команде капитана, мы выстрелили картечью. С палубы португальца послышались крики боли, народа поубавилось. Корабли сблизились, и пираты стали забрасывать кошки. Удар бортами, и пираты посыпались на палубу португальца. Звон сабель, крики ярости и боли, ругань, пистолетная и мушкетная пальба. Канонеры похватали лежавшие у мачты абордажные сабли и кинулись помогать товарищам. «Давай за нами, а то ничего не достанется!» Я схватил саблю, потоптался и повернул назад. Открыв люк в трюм, я спустился на пару ступенек трапа и, выбрав укромное место, воткнул саблю в балку шпангоута. Заметить ее сразу нельзя было, но я запомнил место. Зачем я это сделал, сразу и не скажу. Но мне подумалось, что надо иметь оружие под рукой. Выбравшись, я подобрал из кучи еще одну саблю и кинулся на палубу португальца. Совсем не участвовать в бою было нельзя. Могут и поплавать пустить ядром на шее. Когда я перепрыгивал, поцарапал щеку и слегка вымазался кровью. К моменту, когда я уже стоял на палубе португальца, все было почти кончено. Лишь в двух местах, на палубе и около трюма, была горстка сопротивляющихся. Я присоединился, яростно крича, стал размахивать саблей. Но португальцев прикончили и без меня. Все, бой закончен. Я слонялся по палубе, когда пираты начали потрошить карманы убитых. Стаскивали с пальцев перстни, снимали или срывая золотые цепочки. Боцман с несколькими матросами спустился в трюм, откуда в скорости вылез довольный. Медь, мануфактура, знатная добыча. Посовещавшись, пираты решили не перегружать груз. Просто сняли португальский флаг, убитых побросали в море. Часть команды осталась на бывшем португальце, часть вернулась на каперское судно. Оба корабля пошли на восток, следуя в кильватере, недалеко друг от друга. Капитан подозвал боцмана и о чем-то с ним разговаривал, поглядывая в мою сторону. Боцман махнул мне рукой, подзывая: «Вот, господин капитан, я сам видел его в бою. Даже рану на щеке успел получить. так что кровью уже повязан. Так-то оно так, но все же лучше, как в порт придем, пусть в трюме посидит. На следующий день мы пришли в маленький порт и городишко Харлинген. Меня заперли в трюме, выводя ночью оправиться, воду и еду давали днем через люк.